Весь лес был беззвучен, если не считать быстрого и мягкого шарканья ног. Если бы сейчас охотник отважился войти в лес, он увидел бы бесчисленное множество отвратительных фигур, бегущих мимо деревьев. Эти существа выглядели как зомби, все еще со многими человеческими чертами на них. Однако они присели на корточки и на четвереньках помчались через лес прямо к пылающему вулкану на горизонте. Дух чумы Реми восседал на особенно мускулистом чумном звере. Они выскочили из леса на скалу и уставились на пылающий столб огня вдалеке. Бесчисленные чумные твари, окутанные зеленым и желтым дымом, носились по бескрайним джунглям внизу и позади него. Несмотря на свою огромную ненависть и жажду живых существ, они проходили мимо логовища гнезд диких животных, никогда не останавливаясь, чтобы попировать. Все они направлялись к извергающемуся вулкану под командованием Реми. А что они могут сделать со своими слабыми телами и скудными способностями в битве такого масштаба? Они не будут думать о таких вещах, да им и не придется об этом думать. Пока Реми отдавал приказ, ни одно из этих чумных созданий не колебалось ни секунды, даже если этот приказ означал прыжок в вулкан и превращение их самих в пепел. Это был, пожалуй, самый страшный аспект чумы существ. В то время как все эти силы устремились к вулкану, битва на дне вулкана Гангса достигла своего завершения. Неожиданно те, кто потерпел поражение, оказались более многочисленными адептами-охотниками. Грим был удивительно силен, и его внезапный подъем духа был ключом, который определил исход битвы. После 15-минутного пребывания в огне и лаве, ослабление силы огненного демона, которого ждал Натагу, все еще не произошло. Он стиснул зубы и терпел 30 минут 45 минут целых 3 часа. К сожалению, независимо от того, как он вытерпел во время битвы, он все еще не видел признаков ослабления или ослабления сил своего врага. Жестокость их борьбы теперь глубоко запечатлелась в сознании змееподобного адепта. У него больше не было той храбрости, которой он обладал в первый раз, и его внешний вид сильно отличался от того, как он выглядел в начале битвы. Большая часть его чешуи отвалилась от кипящей лавы и горящего огня. Сырая, обнаженная плоть росла, сгорала и снова росла. Теперь Натагу потратил 70% всей своей энергии. Только 20% из них было использовано для стимуляции роста его плоти. Его 20-метровое тело было покрыто шрамами и кровью. Каждый раз, когда он обменивался ударами с огненным дьяволом, на его теле появлялись тысячи разрывов. Жар немедленно испарит пролитую черную кровь, прежде чем она успеет отойти на 3 фута от его тела. Один глаз на его гордой змееподобной голове был разбит, осталась только черная и пустая глазница. Большинство его острых клыков и зубов были сломаны, а раздвоенный язык вырван, оставив все еще кровоточащую культю. Натагу, змееподобный адепт, был в самом ужасном состоянии. Однако, по сравнению с ним, Грим тоже не выглядел намного лучше. Его 7-метровое тело было покрыто ранами, оставленными клыками Натагу. Эти раны были окутаны черным дымом, плоть внутри пурпурная и гниющая от резкого зловония. Острые шипы на его широкой спине были полностью сломаны. Черная кровь текла по его телу вместе с красной лавой. Все его лавовые щиты и щиты ада были разрушены в тот же миг, как они сформировались, раздавленные на куски свирепыми заклинаниями всего через 10 секунд после того, как они были вызваны. Даже магматическая броня на его теле рассыпалась на куски, открывая темно-пурпурное тело под ней. Демоническая сила, которую сердце огненного демона второго класса могло дать Гриму, больше не была достаточной, чтобы справиться с битвой такого масштаба и жестокости. В этот момент Грим был полностью поддержан безграничной огненной энергией в лавовом бассейне, используя силу, чтобы нагреть свои горящие владения, насколько он мог, чтобы сжечь адептов охотника до пепла. Наконец, Натагу, змееподобный адепт, больше не мог выносить линию фронта со всеми своими тяжелыми ранами. Он оставил битву и повернулся, чтобы бежать. Глава 985. Отряд святых рыцарей осторожно приблизился к вулкану Гангса. Хотя высота извержения вулкана уже прошла, и небо больше не выглядело так, как будто оно было в середине апокалипсиса, пылающие валуны все еще время от времени вырывались из кратера и врезались в окрестности с длинным, дымящимся хвостом. Эти валуны взрывались везде, где они приземлялись, посылая в воздух огромные клубы пыли, когда они рассыпались на куски. Поскольку святые рыцари были подготовлены, эти валуны не представляли для них слишком большой угрозы. Если какой-нибудь из камней окажется слишком близко к группе, Серебряный рыцарь разрубит его на куски ударом святого света. Осколки скалы от разбитого валуна еще не могли угрожать святым рыцарям. Тем не менее, партия все еще потеряла двух членов, поднимаясь к кратеру. Во время путешествия через область плотных трещин и трещин, внезапный поток обжигающего огня поглотил двух святых рыцарей. К тому времени, когда поток огня утих, остались только два обгоревших трупа. Они все еще были в доспехах, но их плоти и сухожилия были сожжены на куски, превратившись в пепел, падающий с неба. У отряда не было времени собрать останки своих товарищей. Они могли только молча помолиться, прежде чем продолжить свое путешествие. Никто из святых рыцарей не знал, что их ждет. Они только знали, что их партия должна была получить информацию об этих адептах. Это был единственный способ дать рекомендации высшему руководству для принятия правильных решений. Тем не менее, как только они достигли пояса вулкана, сама гора начала сильно дрожать и трястись. Из чрева вулкана донесся громкий рокочущий звук. Среди оглушительного хаоса спустилась неистовая аура, которая заставила их души сжаться в комок. Они почувствовали, что их зрение затуманилось, а сердцебиение участилось. Их ноги дрожали так сильно, что было трудно удержаться на ногах. Аура дракона. Это была аура мощи дракона. Выражение лица серебряного рыцаря резко изменилось, когда он быстро определил источник этой ауры берсерка. Однако прежде чем он успел повернуться, чтобы что-то сказать своим спутникам, из недр вулкана раздался сотрясающий землю взрыв. Затем конусообразный кратер начал разрушаться и падать вниз. Тонны вулканической породы, песка, грязи и грохочущей лавы обрушились сверху с головокружительной скоростью, затопив все окрестности вулкана Гонгсос. Этот отряд всего из семи святых рыцарей даже не успел закричать, как их поглотил неудержимый поток раскаленной лавы и грязи. Во время этой апокалиптической сцены из кратера вылетели три дымные фигуры, без малейшего колебания устремившись вдаль. А-а-а! Внезапно раздался протяжный рев дракона. Ярко-синий дракон, чье тело мерцало ослепительной молнией, поднялся из кратера, величественный огненный демон уже состоял на его спине. Свирепый пылающий тигр шокирующих размеров также был слабо виден в брызгах столба лавы под ними. Три силуэта сразу же изменили траекторию движения и разбежались в трех разных направлениях, как будто они поняли, что преследователи были позади них. «Мы с громовым драконом будем преследовать змееподобного адепта. Ты пойдешь и будешь преследовать псионика», — громко крикнул Грим из-за спины Арм. Он заплатил слишком высокую цену за эту битву. Он бы сошел с ума от своего разочарования, если бы позволил врагу сбежать вот так. «Ты хочешь, чтобы старая ведьма ушла?» — безразлично ответила Синдилу. Его огнеподобное тело могло свободно перемещаться сквозь огонь. Это было удобнее, чем огненная телепортация Грима, так что ему было все равно, за кем гоняться. Хаем, это ей не повезло, кто-то ждет ее там, куда она бежит. После простого объяснения, Грим легко ступил на громового дракона. Руки испустили рев и дико забили своими огромными драконьими крыльями. Яростный порыв ветра поднялся под ним, когда он превратился в голубую молнию, пронесшуюся по воздуху вслед за уродливым змеем с Гримом на спине. Хе-хе. Человеческий псионик третьей степени. Хаем. Синдилу фыркнул и пошел по пустому воздуху. Его тело быстро исчезло в пылающем пламени. Он бесшумно появился в море огня в нескольких сотнях метров от них. Он взглянул на ведьму, все еще летящую над лесом в километре от него, и снова исчез. Бения поспешно перелетела через лес, яростно отбрасывая на себя призрачное крыло, муху и визуальное уклонение. Внезапно она почувствовала невыносимо дикий жар, роящийся вокруг нее. Бения сразу поняла, что она попала в беду. Она оглянулась назад, но не увидела никакого врага, преследующего ее, и все же она не могла избавиться от ощущения опасности. Это только сделало ее еще более пугливой и осторожной. Не колеблясь, Бения нырнула в лес внизу. Она достала пузырек с фиолетовым зельем и выпила его, загадочным образом превратившись в маленькую серую мышку. Она выпрямилась и огляделась вокруг, прежде чем осторожно нырнуть в кусты, не увидев там никаких врагов. Через несколько мгновений Синд бесшумно спрыгнула с ближайшего дерева. Он поднял нос и понюхал воздух в поисках остатков вражеской ауры. Может быть, псионики не очень хороши, но они определенно одни из лучших в маскировке и сокрытии самих себя. В паре с их слоями ментальной магии, у врага было бы невероятно сложное время, отслеживающее ее. Без визуальной или духовной фиксации на ее личности, обычные гадания и отслеживающие заклинания легко вводились в заблуждение ее ментальными предложениями. Однако пылающий тигр не был зверем, которого можно было бы сравнить с обычными существами. Может быть, Синта не чувствовала ни запаха псионики, ни ауры ее маги, но огненная энергия, которую ей еще предстояло изгнать из своего тела, не ускользала от его чувств. Пылающий тигр следовал за огненной аурой и блуждал по лесу, периодически пробегая сразу несколько километров. Наконец он остановился перед высоким древним деревом. Он топнул правой ногой, и волна ярко-желтого пламени распространилась наружу, сжигая все мертвые и гнилые листья в пепел. Там, под корнями дерева, было небольшое отверстие размером с кулак. Синдил холодно фыркнула с презрением. Он открыл пасть и выпустил в дыру струю огня. Ужасающее пламя заполнило извилистый туннель, заставляя пары горячий воздух подниматься из нескольких различных выходов в радиусе 100 метров от дерева. Он очень отчетливо услышал болезненный крик, донесшийся откуда-то из-под земли. Через короткое мгновение преображенная Бения вырвалась из дыры, покрытой дымом. Огромный огненный коготь пригвоздил ее к земле прежде, чем она смогла использовать свою магию, чтобы снова замаскироваться. Бения в ужасе подняла голову и увидела, что ужасная пасть тигра становится все больше и больше. Рими, который вел армию чумы вперед, к вулкану, внезапно похлопал зверя под собой и остановил его движение. Он остановился на мгновение, чтобы собраться с мыслями, так как быстро получил сообщение от Грима. Эта старая ядовитая ведьма идет сюда. На зеленом лице Рими тут же появилась холодная улыбка, полная злого умысла. Он слегка надул губы, и чумная армия изменила свою траекторию, устремляясь к определенному месту в лесу. Чумная армия Рими случайно наткнулась на старую ядовитую ведьму у небольшого ручья. Она быстро летела через лес на своей летающей метле. Чтобы не быть выслеженной врагом, Джиневра решила лететь как можно ниже, пробираясь сквозь густую лесную листву. Возможно, так она будет двигаться медленнее, но лучше спрятаться. По правде говоря, она никогда не переставала оглядываться назад, когда летела. Она никогда не ожидала, что кто-нибудь перехватит ее спереди. Вот почему ее и без того уродливое лицо потемнело еще больше, когда она увидела странных существ, бегущих к ней Ереми, сидящей на спине гигантского зверя второго класса. Она бросила на землю несколько пузырьков с зельем. Эти зелья превратились в странный яд вудуистских зверей после приземления. Большинство из них обладали мощью существ второго сорта. Один из них был даже токсичной болотной ящерицей третьего сорта. Рими не обращала внимания на этих врагов. Он щелкнул пальцами, и сотни и тысячи ядовитых зомби бросились вперед, мгновенно потопив врага своими устрашающими количествами. Эти ядовитые существа второго и третьего класса вскоре были покрыты ордами ядовитых зомби, насильственно пригвожденных к земле одними только числами. Тем временем на старую ведьму напали черви первого сорта и чума второго сорта. Чумные стрелы, чумные облака, ядовитые ударные волны. Всевозможные атаки быстро окружили старую ядовитую ведьму со всех сторон. Старая ведьма взмахнула рукой, и невидимый яд разлетелся в воздухе. Даже люди не могли вынести воздействие яда, несмотря на то, что сами были чумными существами. Когда токсин заражал их тощие тела, они быстро гнили в слизи и превращались в лужу ядовитой и едкой воды. Обычные чумные твари могли только досаждать старой ведьме. У них не было ни малейшего шанса убить ее. Только третий класс смог справиться с третьим классом. Ремин приказал чумному зверю под собой броситься вперед. Они быстро подошли к ведьме на расстоянии 100 метров, пока она была занята расправой с человечками. Затем он выпустил в ее сторону невидимую струю яда. Даже с ее сопротивляемостью яду и токсинам, Джиневра не могла не дрожать от ужаса, когда яд достиг ее. Острая, жгучая боль немедленно исходила из каждого ее внутреннего органа, как будто крошечные ядовитые насекомые яростно разъедали ее тело. «Проклятое отродье! Ты сам себе роешь могилу!» Старая ведьма дико закричала, когда из ее глаз, ушей, рта и носа потекла пурпурная кровь. С временным усилением духа от ее крика, волна невидимого яда также начала распространяться по всему телу Рими. Когда речь заходила только о ядовитой магии, Рими, несомненно, уступала ведьме, поскольку продвинулась вперед совсем недавно. Однако Рими тоже испустила неистовый вопль перед лицом саморазрушительных атак старой ведьмы. Когда он закричал, многие из ядовитых зомби, спешащих на поле боя, рухнули на месте. Рими безжалостно уничтожила следы чумной эссенции в их ядрах. С пополнением этих чумных эссенций Рими с трудом выдержала необычное ядовитое заклинание Гвиневеры. Затем он яростно ввел еще больше семян чумы в тело ведьмы. Два мастера яда закричали друг на друга и начали злобно рвать своих противников. Глава 986. Оглушительный рев разнесся по всему небу. Громовые драконьи руки третьего класса взмахивали крыльями и парили в воздухе с надменностью императора, спускающегося на свою империю, слегка наклоняясь, чтобы посмотреть на тень, прорезающую лес. Его изумрудные глаза были прикованы к фигуре, торопливо убегающей вдаль. Натагу уже давно исчерпал свою родословную силу после изнурительной кровавой битвы у вулкана. Он был изгнан из своей змеиной формы и вернулся к обычному человеку. Это также неизбежно немного уменьшило его физическое состояние. Следовательно, раны и боль, которые он мог вынести как змея, стали еще более невыносимыми для человека. Натагу быстро перелетел через деревья, все еще кашляя кровью. Пурпурно-черная кровь все еще текла из его глаз, ушей, рта и носа. Его лицо было искажено злобным взглядом, и в целом его внешний вид не мог быть более ужасным. Однако в данный момент он не мог беспокоиться о своем имидже. Все его внимание было сосредоточено на том, чтобы избежать преследования врага позади него. Повреждения его сил происхождения были чрезвычайно серьезными, но легендарный адепт огня, преследующий его, был не намного лучше. Однако тот факт, что у него был дракон третьей степени в качестве лошади, уже поставил его в чрезвычайно выгодное положение в этой погоне. Хотя Натагу знал, что почти невозможно избежать преследования дракона третьей степени, его почти разрушенное тело и полностью истощенный дух не давали ему мужества повернуться и сразиться с врагом. Черт возьми, это была всего лишь межпланетная комиссия за вознаграждение, которую он взял на себя. Он понесет огромные потери, если провалит задание, но это лучше, чем потерять здесь свою жизнь. Он был серьезно ранен, как и адепт огня. Натагу не желал ничего, кроме того, чтобы адепт огня сначала принял его раны и прекратил преследование, чтобы вылечить свои раны. Именно это скромное желание заставляло Натагу бежать изо всех сил, выпивая столько зелий, сколько он мог. К сожалению, как адепт родословный, чьей основной способностью была трансформация змея, ловкость не была сильной стороной Натагу. Гибкая и величественная фигура громового дракона третьего класса наконец-то догнала его и нависла над ним. Отчаяние медленно закралось в сердце Натагу. Руки испустили долгий рев, прежде чем опустить голову и выпустить несколько вздохов дракона вниз на Натагу. При этом Натагу был вынужден двигаться в воздухе и уворачиваться. С каждым вздохом дракона Натагу приходилось делать резкий поворот в воздухе, меняя траектории, чтобы увернуться от яростной молнии на волосок. Синее море молний приземлилось на лес внизу, превратившись в дикую грозовую бурю, которая разлагала все вещества в пределах своего радиуса в мелкую пыль. Только некоторые из самых крепких и толстых деревьев, которые жили в течение тысяч лет, могли выдержать яростную молнию и остаться стоять после разрушения. Тем не менее, их кора и листья исчезли без следа, оставив только тлеющий ствол, медленно горящий от пламени, созданного электричеством. Если бы Натагу все еще был на пике своего развития, он, возможно, осмелился бы превратиться в черную мамбу, чтобы встретиться с громовым драконом лицом к лицу. Однако теперь его тело было разорвано в клочья, дух истощен, а силы его родословные истощены до последней капли. Без своей трансформации Натагу не имел ни мужества, ни уверенности в себе, чтобы продолжать борьбу против этого гордого дракона. Даже когда с ним играли дыхание за дыханием унизительной молнии, Натагу все еще отказывался поворачиваться и сражаться с врагом. У него просто не было сил. К сожалению, хотя он и хотел избежать драки сейчас, противник явно не согласился бы на это. После употребления питательного раствора и зелья для восстановления духа раны грима были гораздо менее тяжелыми, чем у Натагу. Тем не менее, даже с использованием этих двух невероятно эффективных зелий, грим едва мог удержать свои раны от ухудшения. В его теперешних условиях залечить рану было чрезвычайно трудно. В течение 3 часов жестокой борьбы он, по существу, выдержал жестокие атаки двух других адептов. Все они сражались против змея. Хотя уникальная окружающая среда вулкана ослабила большую часть мощи ядовитой ведьмы и псионика, 3 часа постоянных атак все еще наносили ужасающий физический ущерб гриму. Если бы не великолепное телосложение огненного демона ужаса, наряду с превосходной физической защитой и магическим сопротивлением, он, вероятно, уже был бы превращен в фарш. Чем серьезнее был нанесенный ему урон, тем больше гнева горело в сердце Грима. В прошлом он мог бы отказаться от преследования врага, если бы только вылечил свои раны на 15 минут быстрее. Однако сегодня он уже принял решение. Любой ценой, за исключением собственной жизни, он должен был заставить этих врагов, которые столько лет держали его в ловушке, заплатить своими жизнями. Принцесса Клин, как и Трин, все еще была заперта под землей, сражаясь с магической машиной. У нее не было никаких шансов на победу. Синтраль гналась за Псионом. До тех пор, пока он не будет идти легко, он очень вероятно, чтобы захватить ее. Тем временем Реми лежала в засаде там, куда направлялась старая ведьма. Возможно, она тоже окажется в ужасном положении. Впрочем, даже Грим понятия не имел, насколько могущественным стал Реми с тех пор, как его повысили. Он не был уверен, сможет ли Реми поймать старую ведьму. Однако Грим был уверен, что змееподобный адепт Натагу мертв. Когда Грим вступил в сражение с оружием в руках, Натагу больше не мог защищаться. Он не успел вовремя увернуться и был поглощен злобным огненным шаром. К тому времени, как он вырвался из сгустка пламени, визжа и шипя, половина его тела обгорела до черноты. «Грим, не смей толкать меня на край даже!» Перед лицом смерти Натагу не смог изменить свою порочную и агрессивную личность. «Вы уверены, что выдержите мою последнюю контратаку, если загоните меня в угол?» Прошипел он с угрозой. «Я не знаю, что вы думаете». Единственным ответом, который он получил, были еще два злобных огненных шара. Теперь, когда его родословные силы были исчерпаны, Натагу больше не мог превращаться в черную мамбу. Он мог только поспешно воздвигнуть элементарный барьер и защитить себя от мощной ударной волны взрыва. Огненные волны захлестнули лес, превратив зеленую растительность и гордые деревья в черный уголь. Натагу попятился назад, уже не такой надменный и гордый, как раньше. Хиримагангс. Пустота, ядовитый клык. У Натагу было злобное выражение лица, когда он поднял правую руку и закричал. Кольцо змеиного глаза на его правом мизинце внезапно вспыхнуло ослепительным светом. Свет пробился сквозь сияющий огонь и выстрелил в сторону Грима. В то же самое время Натагу открыл рот и выплюнул ядовитый шар размером с яйцо, который он молча выстрелил в сторону Грима и громового дракона. После выстрела этого ядовитого шара энергетическая аура Натагу резко упала до половины того, что было раньше. Он даже не потрудился увидеть последствия своей атаки и вместо этого заковылял прочь в лес. Даже с его физическим и духовным состоянием ниже линии предупреждения, крепкое телосложение Натагу как адепта третьей степени родословной все еще позволяло ему мчаться через лес со скоростью ягуара. Убегая в лес, Натагу продолжал оглядываться в поисках своих врагов. В момент своей неосторожности он споткнулся о лозу и врезался в древнее дерево. Он взял себя в руки и поднялся, опершись на ствол дерева, прежде чем продолжить бежать так далеко, как только мог. Никто не заметил, что в тот момент, когда он схватился за ствол, чтобы встать, его левый мизинец отвалился. Палец превратился в стрелу и беззвучно вонзился в ствол дерева. И все же Натагу продолжал ковылять в лес, как будто ничего не случилось. На лесной поляне вспыхнуло пламя, и Грим закашлялся, отходя от костра, как раз вовремя, чтобы перехватить Натагу. После короткого и краткого обмена атаками Натагу издал дикий крик, его глаза наполнились кровью. Устрашающий ореол яда вырвался наружу. Чтобы как можно больше усилить смертоносность ядовитого ореола, Натагу даже пожертвовал своей эссенцией крови. По мере того, как болезненный зеленый ореол распространялся по лесу, все вещества в пределах одного квадратного километра, будь то растения или животные, превращались в радиоактивную светящуюся зеленую жидкость в тот момент, когда они вступали в контакт. Даже с горящим доменом, чтобы защитить себя, ядовитый ореол все еще умудрялся вторгаться в пространство вокруг Грима. Темно-красное пламя стало болезненно зеленым, когда яд подступил ближе. Грим едва слышно хмыкнул. Затем он использовал святое кольцо Саддена, чтобы быстро преобразовать силу огня вокруг него в святую силу, создав несколько уровней защиты. Только благодаря очищающим силам святого света ему удалось защититься от яда. Пережив нападение, Грим выпрямился и огляделся вокруг. Он не мог не прийти в ужас. Натагу полностью и окончательно исчез. Этот ужасный яд расплавил его тело, душу и снаряжение. Между тем, все растения в пределах квадратного километра превратились в ярко-зеленую ядовитую жидкость, включая возвышающиеся деревья, виноградные лозы и кусты, которые покрывали землю. Весь этот район был превращен в страну яда, лишенную жизни. Натагу самоликвидировался, какой безжалостный человек, воскликнул Грим, несмотря на то, что его защищали слои священного света. Однако, как раз когда он кричал о смерти адепта третьего класса, статистика, спроецированная чипом, привлекла его внимание. Полнота души 63% АМ, а это еще что такое? Чип оценил полноту души Натагу, основываясь на той единственной атаке, которую он развязал перед своей смертью. Это было всего 63%. Это было так странно. Без данных чипа Грим был бы ошеломлен решимостью Натагу и проигнорировал бы странности его смерти. Учитывая его характер и способ действий, был ли Натагу таким воином, чтобы пожертвовать своей жизнью, чтобы победить врага? Судя по наблюдениям Грима за последние несколько лет, Натагу был не только не воином, но и необыкновенно хитрым и коварным адептом со множеством планов и заговоров. Если бы он действительно должен был умереть, Грим был уверен, что он скорее встанет на колени и попросит пощады, чем совершит самоубийство. Учитывая это, саморазрушение Натагу теперь казалось скорее уловкой, чтобы скрыть неполноту его души. Грим поднял голову и посмотрел на тропинку, по которой шел Натагу. В его глазах вспыхнул холодный и опасный огонек. ХМ. 37% полноты души было более чем достаточно для полного пробуждения при использовании специфических секретных техник. Глава 987. Грим неторопливо шел по лесу. Обладая мощной памятью чипа, он прекрасно мог проследить путь, который прошел Натагу. Синий свет мерцал в его черных глазах, когда все виды специальных зрительных функций активировались, помогая ему сканировать и чувствовать каждый дюйм земли, которую он покрывал, вплоть до густого полога древних деревьев, а затем вниз, на поляну, где в изобилии росли виноградные лозы и ежевика. Ни одна необычная деятельность в радиусе 10 метров от Грима не могла ускользнуть от его мощных духовных чувств. Наконец Грим остановился перед тем местом, где споткнулся Натагу. Он уставился на высокое дерево там, как прицел, так и энергетические сканеры чипа обнаружили высокоэнергетическое вещество длиной не более 10 сантиметров в стволе древнего дерева. Натагу, если в следующий раз ты действительно захочешь сбежать с собственной жизнью, не забудь не брать с собой кольцо для хранения вещей. Холодно сказал Грим, стоя один в лесу. На поляне никого не было, кроме него самого, и было неясно, к кому он обращается. Прохладный ветерок пронесся по площади, заставляя листья шелестеть и двигаться. Никто не встал, чтобы ответить на его вопрос. «ХМ, вы все еще не сдались на этом этапе? Тогда я заставлю тебя показать себя». Малиновый свет вспыхнул в глазах Грима. Два устрашающих солнечных луча быстро прорезали дерево, оставив на стволе две тонкие красные линии. Дерево задрожало, прежде чем медленно упасть в громкий грохочущий шум, оставив гладкий пень, достаточно широкий, чтобы его полностью окружили три человека. В центре ствола дерева показался человеческий палец со странным кольцом, медленно ползущий по дереву. Возможно, поняв, что его попытки спастись и убежать были замечены насквозь, палец больше не прятался. Он медленно трансформировался во внешность Натагу во время странного процесса трансформации. Однако сейчас Натагу был не выше 10 сантиметров ростом. Он был миниатюрной копией самого себя. Кроме того, он ничего не носил и мог только держать кольцо вокруг своей талии, чтобы прикрыть себя. Это было очень веселое зрелище. Лорд Грим, пока вы меня отпускаете, я готов подарить вам все свое богатство и знания. Миниатюрный человек закричал изо всех сил. Его голос был тихим, но Грим отчетливо слышал его. Он посмотрел на кольцо хранения, достаточно большое по сравнению с Натагу, чтобы быть хула-хупом, и нацепил злорадную улыбку. «Все ваши ресурсы и ваша коллекция хранятся в кольце, не так ли? Он будет моим, как только я убью тебя. Кажется, нет никакой необходимости дарить его мне. Нет, нет, но мы, Господи, это всего лишь обычные ресурсы. У меня есть еще больше ресурсов, скрытых в дальноземье. Если ты отпустишь меня, я отдам их все тебе. Более того, если ты должен убить меня, я позволю этому последнему кусочку моей души самоуничтожиться. Не надейтесь, что я хоть что-нибудь вспомню». Натагу закричал изо всех сил, как будто пытаясь представить себя бесстрашным перед смертью, но также стараясь быть осторожным, чтобы не разозлить Грима. «Твоего предложения недостаточно. В конце концов, ты же адепт третьей ступени родословной. То, что вы предлагаете, совершенно определенно недостаточно, чтобы заплатить за свою жизнь. Мой господин, у меня есть временная межпланетная телепортация в моем кольце. Вы не будете беспокоиться о том, чтобы покинуть этот проклятый самолет, как только вы его получите. Натагу изо всех сил старался показать свою ценность, и все же этого недостаточно. Грим все еще качал головой. Тогда лорд Грим, этот смиренный готов служить вам. Пока ты не убьешь меня, я могу подписать с тобой контракт о рабстве и стать твоим третьим слугой. Милорд, третий класс будет действовать как ваш подчиненный. Это должно было бы удовлетворить вас сейчас, не так ли? Натагу практически падал ниц и теперь умолял, как раб, спасти ему жизнь. Договор о рабстве, служанка третьего класса. Грим не мог не замолчать, по-видимому, тронутый этим предложением. Да, конечно, этот смиренный освободит всю защиту вокруг своей души, чтобы вы оставили свой душевный бренд внутри. Мой господин больше не будет подозревать о намерениях этого скромного человека, не так ли? Сказав это, Натагу без колебаний освободил свою душу от всех защит и ограничений. Грим чувствовал, что теперь его душа действительно полностью открыта для него. Он мог оставить свое уникальное душевное клеймо так долго, как хотел. Когда это произойдет, сама жизнь и смерть Натагу будут в его руках, и Натагу придется слушать каждое его слово, никогда не осмеливаясь быть даже немного непослушным. Усмехнулся Грим. Хаэм, Натагу, когда вы гонялись за мной по всему миру, вы когда-нибудь представляли себе, что этот день настанет? Я никогда не провоцировал тебя, и все же ты пришел охотиться на меня, путешествуя за миллиарды километров от дальноземья, чтобы забрать мою жизнь. Но теперь ты стал моим пленником. Скажи, разве ты не просто ничтожество? Ничтожество, да, ничтожество, невероятно ничтожное. Этот скромный человек воплощение ничтожества. Этот человек никогда не должен был верить словам той старой ведьмы и прийти в это проклятое место, чтобы найти проблемы с вашим великолепием. Иначе этот человек никогда бы не оказался в таком ужасном положении. Это все потому, что этот смиренный ужасный судья людей, и все потому, что ему ужасно повезло. Это вовсе не вина моего господина. Похоже, Натагу был готов пожертвовать всем своим достоинством, чтобы выжить. Хаэм, у Грима больше не было сил разговаривать с таким бесстыдным слугой. Он вытянул палец, концентрируя след огненной энергии, которую медленно протянул Натагу, стоявшему на пне. Натагу держался за кольцо на поясе, внимательно изучая приближающийся палец, и только после того, как он убедился, что это всего лишь клеймо души, прикрепленное к пальцу, он закрыл глаза и стал ждать интенсивной боли, которая придет из его разума. Любое изменение в чьей-либо душе повлечет за собой ужасающие последствия для жертвы. Если бы это не было вызвано необходимостью, Натагу никогда бы не согласился на такие унизительные и суровые условия. Теперь он был рыбой на разделочной доске, у него больше не было другого выбора. И все же, когда палец уже почти коснулся головы Натагу, в глазах Грима мелькнул холодный блеск. Чистая и злобная огненная энергия хлынула в тело Натагу, мгновенно заставив его увеличиться в 5 или 6 раз. Чите почему? Натагу не мог поверить в столь внезапное изменение ситуации. Он уже умолял и умолял всем своим существом, а Грим все еще убивал его. Почему? Он вообще ничего не понимал. Хаэм, если бы я был адептом 4-го класса, я бы определенно принял твою капитуляцию. К несчастью для тебя, я сейчас учусь только в 3-м классе. Дальше объяснений Грима Натагу не расслышал. С громким взрывом миниатюрный Натагу был разорван на куски внезапным всплеском огненной энергии. Он был превращен в фарш, кровь превратилась в пепел от горящего домена, прежде чем она смогла даже разбрызгаться по земле. Затем Грим достал пустой кристалл для сбора души и собрал свою изодранную душу. Это была душа адепта 3-го класса. Он мог быть поврежден, но из него все еще можно было извлечь много ценных магических знаний и секретов. Более того, учитывая, что Натагу намеренно сбежал с расщепленной душой, он, вероятно, сохранил все ценные знания с разделенной душой. Гриму повезло, что он получил львиную долю своих знаний. Уничтожив последний кусочек эссенции крови Натагу и собрав душу, Грим тоже взял в руки кольцо для хранения. Покончив со всем этим, Грим закрыл глаза и ощутил окружающее. Воспользовавшись помощью чипа, чтобы убедиться, что ничего не осталось позади, он взлетел в воздух и встретился с громовым драконьим оружием. Затем они вдвоем развернулись и направились обратно к вулкану Ганксас. Через несколько мгновений, когда Грим вернулся к вулкану, вызванное оружие прекратило свое существование. Даже с возросшим духом грима, допускающим более длительный призыв, оружие все еще должно было вернуться к копью силы законов после целого часа преследования и борьбы. Пылающий тигр Синдрал уже ждал у кратера. Псионик лежал без сознания на земле, однако грим все еще ощущал в ней слабую ауру жизни. Она еще не была по-настоящему мертва. «А почему ты ее не убил?» — спросил грим из любопытства, сильно кашляя при этом. Он был слишком сильно ранен в недавнем сражении. Хотя он и одержал окончательную победу, это его тело также было функционально искалечено. Он не сможет прийти в себя без дюжины лет спокойного восстановления сил. Все было очень просто. Эта битва серьезно повредила его душевное происхождение. Такие душевные раны было труднее всего залечить. Это ведьма третьего класса, и она идет по пути более узких ментальных и псионических сил. Вы уверены, что хотите убить ее просто так? Синдилл ответила с очень гуманоидным выражением лица, явно не понимая, почему люди могут так легко убивать высокосортных существ своего собственного вида. На огненном уровне элементума было очень много убийств и кровопролитий, но большая их часть происходила среди неразумных, низших и промежуточных огненных существ. Если бы огненные существа обрели разум, они никогда бы просто не убили другого своего вида без веской причины, независимо от их ранга. Это, по-видимому, было главной причиной, почему он был настолько мощным. Между тем, в глазах адептов, подобных гриму, все, что стояло на их пути, было уничтожено без малейшего колебания, даже если это был кто-то из их собственного вида. Не было такого понятия, как милосердие для кого-то из их собственного вида. Неужели я должен позволить ей оставаться моим врагом, если не хочу ее убивать? Эти высокосортные адепты имеют множество способов обойти рабство души. Более того, их поддерживает могущественная великая ведьма. Даже контракт души может быть не в состоянии полностью контролировать их. Если бы великой ведьме было позволено снять ограничения с ее души, разве все это не было бы напрасно? Разве я только что не стал бы еще одним грозным врагом? Грим долго размышлял над этим вопросом. Вот почему он никогда не думал о порабощении этих адептов. Если он будет держать их на своей стороне, великая ведьма сможет снова обратить их против него, разоблачая все вокруг ведьмы. У него не было никаких секретов, о которых можно было бы говорить. Таким образом, Грим без малейшего колебания выстрелил огненным шаром, превратив бессознательное Бения в пепел в одно мгновение. Конечно, он снял все ее магическое снаряжение и кольцо для хранения, чтобы оставить себе. Странный фиолетовый кристалл на лбу Бении попал в коллекцию Синтраль. Сканирование чипа показало, что кристалл был частью мощного магического оборудования третьего класса. Неудивительно, что она так заинтересовала Синтраль. Получив свою добычу, Синт с радостью вернулся на самолет огненного элемента. Когда он открыл огнемет и собрался уходить, огненный тигр обернулся и что-то крикнул гриму. «Это уже второй раз. Из трех моих обещаний помочь вам остался только Одина. Используйте его с умом». Сказав это, он исчез в пламени. Глава 988. Синдрал только что ушла, когда из полностью разрушенного кратера поднялась пыль. Из руин вывалилась огромная фигура, волоча за собой что-то тяжелое. Грим оглянулся и понял, что магическая машина была на грани уничтожения. Его тело было сильно разорвано, покрытое страшными царапинами и следами когтей повсюду. Большая часть защитной брони, защищающей жизненно важные части, была почти полностью уничтожена. Внутренний массив ядра машины был открыт для всех, чтобы видеть. В его правой руке был зажат клинок принцессы Екатерины, которая выглядела еще хуже. Она была похожа на рваную сумку, в которой было полно дыр. Магическая машина вытащила ее из скал за несколько металлических отростков, отходящих от позвоночника, как будто она была безвольной собакой. Надо было признать, что механический адепт третьей степени был действительно одним из самых выносливых людей. Даже будучи тяжело раненой, она все еще цеплялась за жизнь. В ее теле чувствовался слабый след жизненной ауры. Пока Грим небрежно собирал в ладони зловещий огненный шар, чтобы должным образом уничтожить эту механическую ведьму, которая так долго беспокоила его, его взгляд скользнул мимо странного механического скелета, выставленного на ее животе. Он на мгновение заколебался и бросил огненный шар куда-то вдаль. Раздался громкий взрыв. Зловещий огненный шар убил серебряного рыцаря, который едва успел выбраться из вулканического оползня и бурлящей лавы, прежде чем он смог понять, что происходит. Спустя короткое мгновение Грим впитал белый сгусток святого света в свой новый кристалл, собирающий душу, вместе с тем, что осталось от души серебряного рыцаря. В этот момент листья на деревьях вдали зашелестели, когда большая стая странных существ выбежала из леса, остановившись на краю всей еще тлеющей лавы. Затем животные разделились на две отдельные группы, обнаружив большого и отвратительного зверя. Рими гордо стоял на спине этого массивного существа, гордо шагая мимо всех его чумных зверей. Грим только слышал новости о действиях Рими за последние 5 лет через их душевную связь. Теперь, когда они встретились лицом к лицу, он сразу понял все, что делал Рими. Гриму было наплевать на чумных тварей. Вместо этого его внимание привлекла странная фигура позади Рими. Тут уж ничего не поделаешь. Все остальные чумные звери смиренно жались перед Рими, как хнычущие крестьяне, а этот человек молча стоял позади него. Он наслаждался славой и поклонением чумных тварей рядом с самим Рими. Это был человекоподобный монстр ростом около 1,5 метра. Вся его кожа сгнила и превратилась в гной, слизистую и отвратительную жидкость, которая покрывала все его тело. Он был похож на человеческую женщину, с которой содрали кожу со всего тела. Пара сморщенных грудей на ее груди были единственными признаками ее пола. У нее была гнилая кожа, слизь, грубая обнаженная плоть, ужасные провалы в ноздрях, налитые кровью глаза и конечности, превратившиеся в когти с острыми ногтями. Возможно, когда-то она и была человеческой женщиной, но теперь она была настоящим монстром. Даже несмотря на то, что это чудовище было изменено до неузнаваемости, Гриму все еще удавалось идентифицировать его прежнюю личность через знакомую форму его лица. Старая ядовитая ведьма Гвиневра. Нет, ядовитая ведьма Дженевра теперь совсем исчезла. Тот, кто сменил ее сознание и продолжал жить дальше, был всего лишь третьесортным чумным существом, подчиненным воле Рими. Более того, судя по его активному ментальному осознанию и потоку элементума, это было полноценное чумное существо со своим собственным сознанием. Какая трагедия! Дженевра и сама была адептом ядов среднего третьего класса. И все же, одно мгновение беспечности, и она упала в этой бедной сельской плоскости. Она не только потеряла свое достоинство адепта, но и была низведена до уровня живого зомби, послушного воле другого. Грим не мог не вздохнуть, услышав такой огромный поворот в судьбе и статусе Гвиневеры. Тем не менее, он не чувствовал ни сожаления, ни жалости к тому, что она пережила. В конце концов, они принадлежали к противоборствующим группировкам. Если он попадет в их руки, то вполне может испытать еще более ужасную судьбу. Рими приказала чумной армии встать на опушке леса. Затем он повел эту модифицированную ведьму на сторону Грима против гигантского чумного зверя. Он бросил Гриму складское кольцо. Это было то самое кольцо, которое носила Дженевра. Естественно, теперь он попал в руки Рими. Грим просмотрел его и выбрал несколько более редких и необычных предметов для себя. Затем он бросил кольцо обратно Рими, оставив остальные вещи нетронутыми. Теперь Рими мог самостоятельно возглавить собственную армию. Ему пора было обзавестись накопителем достаточной емкости. Это кольцо хранения выполнило эту точную цель. Как оборудование души Грима, существование Рими было невероятно уникальным. Грим мог бы вернуть Рими к истокам его души и использовать его как мощное оружие против чумы. Он также мог позволить Рими свободно передвигаться и развиваться по собственной воле. Судя по странным способностям, приобретенным Рими в процессе эволюции, он действительно подходил для самостоятельного развития. В конце концов, Грим почти ничего не знал о чуме и яде. Он не мог правильно руководить Рими. Поэтому было лучше, чтобы он действовал как его клон, который подчиняется его приказам и командам. Теперь, когда все было улажено, Грим вышел из своего преображенного состояния. По мере того, как его тело падало, повреждения, нанесенные его телу, атаковали его все сразу, заставляя его выйти стонать в агонии. Грим снял халат. Он мог видеть порезы и порезы, которые покрывали его высокое и мускулистое тело. Большинство этих ран тоже были окутаны странной энергией. Черный, серый, пурпурно-красный. Каждый раз, когда раны быстро заживали под воздействием его превосходного телосложения, энергетическое излучение потрескивало и разрывало вновь зажившие раны. Попытка восстановиться с помощью чистой физической силы была не более чем иллюзией, прежде чем остатки энергии были рассеяны. Помимо всех поверхностных ран, которые он получил, органы Грима также были наполнены всевозможными проклятиями и странным ядом. Если бы не тот факт, что он держал их на расстоянии от таких важных органов, как сердце, мозг, позвоночник и альвеола, Грим больше не мог бы стоять самостоятельно. Это было время, чтобы найти место, чтобы восстановиться. Вулкан Гангсас теперь превратился в руины. Возвышающийся вулкан был разорван на куски взрывом. Расколотая вулканическая порода рухнула в кратер и запечатала лавовый бассейн под толстым слоем камня. Энергия внутри вулкана была полностью израсходована. Оно уже не было таким диким и диким, как раньше. Только серые струйки дыма продолжали просачиваться сквозь трещины, окрашивая небо над бледно-серой тенью. Это место больше не подходило в качестве базы после той жестокой битвы. Более того, он только что убил в кратере Серебряного рыцаря второй степени. Это было более чем достаточным доказательством того, что святые рыцари протянули свои руки сюда. Это место больше не было безопасным. Грим снял оболочку с магической машины и последовал за Реми в лес под защитой чумных зверей. Затем они направились к базе, которую Реми тайно построила в лесу. Все происходящее на генвикском плане постоянно находилось под пристальным вниманием двух ведьм судьбы. Они оба получали новости о далеком мире через свои умы, каждый выражал гнев или радость при каждом повороте событий. Естественно, Алиса не знала, насколько может быть разъярена таинственная первая ведьма судьбы. Все, что она знала наверняка, было то, как невероятно она была счастлива. Туман, висевший над кристаллом прорицания, теперь почти полностью рассеялся. Траектория движения судьбы указывала на то, что вскоре Грим сможет успешно вернуться. Алиса специально провела молитвенную церемонию из-за этого, используя силу псевдоартефактного посоха гадания, чтобы послать Гриму благословение судьбы. Тут уж ничего не поделаешь. Алиса знала, что такая слабая сила не могла сравниться с такой великой ведьмой, как Мейза, и не могла рассеять проклятие несчастья, наложенное на Грима. Тем не менее, эта молитва все еще могла помочь Гриму противостоять части последствий несчастья. В противном случае, если бы великое ведьмино проклятие коснулось Грима без каких-либо помех, даже самое маловероятное несчастье постигло бы его, как если бы это было обычным явлением. Ведьмы судьбы, возможно, и не могут проклясть человека до смерти напрямую, но они определенно могут погрузить его в самое глубокое несчастье. Грим мог бы выглядеть неудержимым и доминирующим в генитальной плоскости, казалось бы, непобедимым и непобедимым. Однако, если бы он был втянут в водоворот несчастий, несчастные вещи случались бы с ним каждую минуту. Столкнуться с призраком, покинув его дом, было небольшим делом, но столкнуться со святым рыцарем четвертого класса, покинув его дом, было бы катастрофой. Вливание силы судьбы в генвический план из далекого мира в потусторонние миры, чтобы тонко изменить правильную траекторию движения мира и заставить определенные события стать определенностью, все это требовало смешного количества силы судьбы. Более того, планарное сознание самого генвического плана не позволяло постороннему вмешиваться в работу его системы. Эти две силы столкнутся, в результате чего изначально ясная траектория судьбы станет все более хаотичной и бурной. Это было плоскостное сознание маленького самолета, могущественной ведьмы судьбы и невероятно слабой Алисы, которая продолжала стискивать зубы и упорствовать. Некогда ровная и мирная траектория судьбы давно уже сошла с рельсов своего первоначального пути под натиском и искажением этих трех отдельных сил. Теперь он грохотал и грохотал вниз по тропе, которую никто не мог контролировать или предсказать. Единственное, что Алиса могла сделать в этой ситуации, это как можно больше поддержать удачу Грима. Не имело значения, куда направлялся грузовой поезд судьбы. Чем сильнее индивидуум, тем лучше он может взять под контроль хаотичную и беспорядочную ситуацию. Этот хаос в генвальном плане проявился именно в этот момент, когда Грим, Реми и армия чумных зверей бежали через лес. Прямо через небольшой ручей напротив них были два мощных святых рыцаря четвертого класса, спешащих к вулкану Гангсас в противоположном направлении с большой армией святых рыцарей. Под предводительством мутной судьбы эта могучая армия святых рыцарей сдалась на переправе через реку, несмотря на то, что эта мысль приходила им в голову бесчисленное количество раз. Их всегда останавливала та или иная причина. Глава 989. База, на которой Реми устроила им укрытие, находилась глубоко в лесу. Реми убил местных магических существ и лесных зверей, которые жили здесь, и превратил их в материалы для своей чумной армии. Таким образом, на 10 квадратных километров вокруг не было найдено ни одного живого существа, не говоря уже о крупных свирепых хищниках. У Грима не было другого выбора, кроме как послать двух первоклассных каменных змей поохотиться на оленя на окраине леса для небольшой закуски. Тут уж ничего не поделаешь. Грим уже 5 лет подряд грыз под вулканом огненные драконьи ребра. Несмотря на то, что высокоэнергетическая пища была невероятно полезна для его телосложения и его огненного сродства, теперь она была совершенно неаппетитной для него. Его чуть не стошнило от самого запаха огненных драконьих ребер. Поспешно наполнив желудок, Грим сел у костра в сырой пещере и поплотнее закутался в халат. По какой-то непонятной причине весь прошедший день ему было холодно и жарко. Бурные эмоции в его сердце тоже не могли быть подавлены. Рими и его армия чумы охраняли это место снаружи, и не было никаких проблем с безопасностью. Грим поднял руку и освободил магическую машину от талисмана голема. Он придвинул его поближе к себе и начал внимательно рассматривать. Через 60 секунд сканирования чипа перед Гримом появился полный список повреждений. Целевое существо. Магическая машина целевой класс. Промежуточный 3-й класс целевые виды. Комбинация голема элементаля и магической машины целевые телесные характеристики. Сила 37, 26, телосложение 39, 31, ловкость 11, 8, дух 32, 27. Согласно статистике чипа, цифры в скобках были текущей силой магической машины. Из-за многочисленных сражений, в которых он последовательно участвовал, и отсутствия столь необходимого ремонта и обслуживания, боевая мощь магической машины сильно упала. Помимо его телосложения, которое едва сохранилось на уровне 3-го класса из-за высокого магического сплава, из которого состояло его тело, его сила и дух все упали ниже уровня 3-го класса. Такая магическая машина все еще могла бы сокрушить и сокрушить серебряных рыцарей 2-го класса, но ее преимущество будет гораздо менее заметным, когда она будет сражаться против рыцаря 3-го класса. Поскольку магическая машина объединила слишком много уникальных систем големов элементалей и магических машин, ремонт ее был намного сложнее, чем ремонт обычной магической машины. Грим мог выполнить такую задачу только с помощью специализированной алхимической лаборатории в Огненном Троне. Теперь единственным выходом для Грима было попытаться найти какие-нибудь обычные металлы, чтобы залечить наиболее заметные раны на теле магической машины. Магическая машина вскоре была починена с лоскутным одеялом различных цветов. Хотя его защита немного улучшилась, он все еще был далек от своего пика состояния. После полудня стука и стучания, Грим наконец-то сумел залатать все больше зияющих дыр в магической машине. Его телосложение увеличилось с 31 до 34 баллов, но оно все еще было далеко от своих первоначальных 39 баллов телосложения. Грим махнул рукой, и магическая машина остановилась у входа в пещеру. Затем он осторожно достал украденные им кольца для хранения вещей 3-го класса и начал ценить их красоту и содержание. Было важно отметить, что большинство адептов не будут брать с собой все свои редкие ресурсы и богатства, пересекая самолеты во время своих приключений. Тем не менее, Грим был очень уверен в щедрости, которую он найдет в этих кольцах для хранения 3-го класса. Причина была проста. В конце концов, это были кольца, которые адепты 3-го класса всегда держали при себе. Поскольку Натагу и Бения были оба мертвы, клеймо души, которое они оставили на своих кольцах, рассеялось самостоятельно. Гриму удалось расшифровать пароль, установленный на них с помощью чипа, в мгновение ока. Все кольца хранения адепта были защищены двойной проверкой магического пароля и личного бренда души. В случае провала любой из этих проверок доступ будет закрыт. Теперь, когда спиртовые бренды рассеялись, Гриму требовались только магические пароли, чтобы разблокировать их. Первое кольцо, которое он насмотрел, принадлежало Натагу. Когда Грим проник в кольцо с его духом, чип быстро спроецировал список предметов в его разуме с его мощными сканирующими способностями. Там было 32000 магических кристаллов, 104 магических драгоценных камня различных типов и атрибутов, 3 пролитых змеиных кожи, 1068 змеиных чешуек, 17 килограммов яда черной мамбы, 73 плода сара, 225 граммов травы источника снов, 12 граммов солнечных цветов, 11 волшебных палочек мгновенного литья, 53 магических свитка, 26 флаконов магических зелий, 1 рунический массив телепортации и несколько предметов магического оборудования. Помимо всех этих магических предметов, Там был также ассортимент личных вещей и предметов первой необходимости. Было также довольно много необычных магических растений и редких руд, которые не могли быть найдены в мире адептов. Эти вещи, вероятно, были получены в пространстве потусторонних миров. Отложив в сторону предметы, ценность которых еще нельзя было оценить, Чип оценил стоимость содержимого кольца на тагу примерно в 2-3 миллиона. Однако больше всего внимания Грима привлекла однократная телепортация и 5 флаконов с зельем родословной. Согласно сканированию и анализу Чипа, 2 из 5 зельев родословной были зельями восстановления родословной, в то время как другие 3 флакона были зельями очищения родословной. Все они были зельями кровной линии, которые были специально разработаны для линии черной мамбы змей. С помощью этих зелий Грим получил возможность создать несколько адептов со змеиной родословной внутри клана Багровых. Однако в районе Зентарима уже существовало несколько кланов со змеиной родословной. Если бы в клане Багровых появилось несколько змееподобных адептов, это очень вероятно привлекло бы непонимание и враждебность со стороны этих кланов. Впрочем, Гриму было все равно. Между тем, однократная телепортация была ключом к успешному побегу Грима с Генвиковой плоскости. С руническим массивом Гриму больше не нужно было следовать своему первоначальному плану, сначала пробраться в плоскость огненного элемента и найти способ зафиксироваться в координатах огненного трона. Первоначальный план мог показаться простым, но на пути его осуществления стояло несколько опасностей и неизвестных рисков. Кроме того, у великой ведьмы Мейсы также оказалось несколько знакомых в самолете огненного элемента. Если бы она точно знала его местоположение, то план путешествия к самолету огненного элемента был бы слишком рискованным для нее самой. Теперь, когда у Грима был этот один единственный телепортационный массив, который был лично сделан Мейсой, ему нужно было только немного скорректировать координаты телепортации, и он мог очень быстро вернуться в мир адептов. Если бы великая ведьма Мейза узнала, что Грима отправили домой по ее собственной воле, она, вероятно, пришла бы в ярость. Помимо телепортационного набора, зельев родословной и странных сокровищ потусторонних миров, казалось бы, обычные палочки и магические свитки также были довольно ценными товарами. Большинство волшебных палочек мгновенного действия содержали заклинания второго и третьего классов. Эти заклинания включали почти все возможные магические элементы в мире адептов. Даже случайная палочка первого класса, которую нашел Грим, содержала чрезвычайно практичные заклинания, такие как обнаружение объекта, обращение времени и волшебница снов. Один из них может быть использован для поиска объекта, в то время как другой может быть использован для просмотра событий в пределах области за последние 3 часа. Последнее из них можно было использовать, чтобы вызвать волшебницу сновидения и обслужить себя. Волшебница снов – это странное существо, обладающее телом чистого духа. Они были безобидными магическими существами, которые могли использовать свои мощные способности к созданию снов, чтобы соткать псевдореалистичное пространство снов для своего призывателя. Как таковые, они были наиболее часто вызываемыми магическими существами всеми манерами адептов, без конкурса. С другой стороны, магические свитки оказались гораздо худшего качества. Этого и следовало ожидать. Натагу уже использовал все первоклассные магические свитки во время всех своих сражений. Единственными оставшимися должны были быть дефектные продукты. После счастливого просмотра коллекции Натагу, Грим взволнованно поместил это кольцо на свой палец. Драгоценный камень в виде змеиного глаза на кольце ярко светился. Теперь у Грима было 4 магических кольца, почти достаточно для целой руки. Затем он взглянул на складское кольцо Бении. Он также был заполнен грудами магических кристаллов, разнообразием магических драгоценных камней, не менее шокирующим количеством магических материалов и ресурсов, а также таким же количеством магического оборудования и аксессуаров. Однако из всех сокровищ внимание Грима привлек труп звездного зверя второго сорта, заключенный в кусок странного янтаря. Когда Грим увидел труп звездного зверя, в его мозгу вспыхнула лампочка. Он сразу же понял, что это было то самое существо, которое заставило его добровольно пойти на риск и рискнуть здесь, в Хинвике. У Грима был источник Стиллер, и он мог извлекать врожденные способности из родословной некоторых магических существ. Об этом знали только Элис и Мэри. Даже великая ведьма Майса не могла получить столь детальную и личную информацию с помощью своего гадания судьбы. Алиса знала только благодаря силам судьбы, что она сможет найти способность родословной, которую она всегда хотела, если Грим придет в Хинвикскую плоскость. Однако она понятия не имела, что это за родословная и где ее можно найти. Вот почему Грим приехал сюда, несмотря на огромный риск, ради себя и Элис. И все же, несмотря на то, что он так долго блуждал на генвическом плане и путешествовал по столь многим различным местам, он никогда не слышал о какой-либо информации, касающейся звездных зверей или необычных магических существ. Как раз когда Грим начал впадать в отчаяние и поверил, что предчувствие Алисы было всего лишь ложной информацией, выпущенной врагом в качестве приманки, этот предмет появился перед ним таким таинственным образом. Бения. Псионический адепт явно пришел из галактики потусторонних миров. Как именно ей удалось поймать этого звездного зверя второго сорта? И что за чудесная способность скрывалась в теле этого звездного зверя второго класса? Грим вообще ничего не знал. Он мог только молча ждать, пока вернется в башню, чтобы проанализировать труп. А сейчас Грим схватил кольцо для хранения и яростно поцеловал его, прежде чем торжественно положить на правую руку. Грим быстро просмотрел кольцо для хранения клинка принцессы Кэтрин. Он был так же ценен и наполнен сокровищами, но ничто не могло привлечь его внимание, как труп звездного зверя. Тем не менее, Грим все еще находил некоторые странные металлы в кольце, которые обладали уникальными магическими чертами. Было очевидно, что Кэтрин хранила эти металлы, чтобы поддерживать свое тело и восстанавливать его повреждения. Глава 990. Мир адептов. В последнее время положение клана Багровых в Зинтериме начало ухудшаться. Поползли слухи, что легендарный адепт, создавший клан Багровых, погиб в чужом самолете. Говорили, что вожди клана хранили молчание по поводу этой новости, чтобы не спровоцировать панику. Эти слухи могли показаться совершенно безосновательными, но они нанесли удар по слабому месту клана Багровых. У Багрового клана было несколько независимых фракций внутри. Если бы легендарный адепт огня не подавлял все голоса неодобрения своей огромной личной силой и верной поддержкой Мэри, Элис, Мерил и нескольких других адептов, никто не смог бы собрать эту силу вампиров, гоблинов, драконов и ведьм и превратить их в собрание, которого будет бояться окружающий мир. Поскольку Грим так и не появился в клане, несмотря на многие прошедшие годы, а главная ведьма судьбы Алиса начала скрываться в своей башне судьбы, работа всего клана легла прямо на плечи Гаргамеля и Мерил, двух простых адептов первого класса. Между тем, третий класс вампиров адепт Мэри была также единственным человеком, оставшимся от высокой боевой силы клана. Это, в сочетании с различными нестабильными ситуациями внутри и вне клана, вызвало некоторые волны, чтобы начать подниматься. Как адепты, которые неохотно сдались во время последней войны адептов, так и некоторые честолюбивые люди среди гоблинов тщательно проверяли истинную силу клана Багровых. Они все пытались найти способы вырваться из-под контроля клана. В течение этого времени некоторые хорошо зарекомендовавшие себя крупные кланы адептов также выражали глубокую враждебность по отношению к клану Багровых. Они начали подавлять и запугивать членов Малинового через тонкие и явные действия. Также, на мгновение многие враждебные инциденты, нацеленные на клан Багровых, произошли по всему Зинтариму. Группы торговцев гоблинами были изгнаны с определенных территорий и некоторые из ресурсов клана были атакованы. Несмотря на завоевание почти 80% земель в регионе Аиловис, у Багрового клана не было иного выбора, кроме как отступить со своей оборонительной линии и перебросить свои силы к дюжине наиболее важных первоклассных ресурсных объектов.